празднество, обрядность, вхождение, уход от призм на восхищениях вновь пробильность, сообщество, разности путей, как и мы в многомериях, мало сумевшие объять, распределить вновь фальши входа. И вот примером день Купалы, погода в страстях, как и людской жизни, оплакивая, омывая, уже расчищает в соединениях земли и неба тот исток, то обитель, где все проявлено, где уже все читаемо. Восклицает с упоением, но разве каждому на толпе мало указуя на необходимость принятия, на всход от эмоций, от бренности, в показах иных сторон, иного проявления всего сущего, но также вскрытие многогранности твоей. Срывайте цветы, в них плетайте, связывайте свои желания, и вот нарядности толпа, тут и власть придержания, тут и эго, и самости, все то, что в перекосе идет. Неужели взгляд внутренний отправить сложно с чуткостью восприятия, скрыть потаенный родник и души? Ведь земля живая, а цветы — это и мы, но иной формы. Мать-земля, придай сил, мои чаяния, надежды, вера, все заповеданное, все то, что нужно во всхождениях, в росте на всех планах. И вот люди несутся в вихре, как событий, так и жизни, во многих рубежах ныне пребывая. А небо, а земля, а предки, а боги уже явлены. Уже сути вскрывает проход между мирей. Но кто зрит это? Вперяя выстремляясь за бренностью. В дланях ключи многогранности, но они увядают. Проседает земля под стопами. Кто-то скабрезно вглядывается на венки иных, но таковые остаются венками погребальными, несущие и сеющие смерть всему живому, как и душам, дающим за место вольности очередное порабощение. А на верхах и корабль, на котором род встает на троне своем, где ветви триединства, но в нашей жизни обретение в канве телесной, выход в планетарность, соединение сущей искры с ворожей кузней духа мироздания. Тут и Пегас, тут и Китовраса поступь, да и мерное покачивание единорога в поступе среди звезд, указуя о соединениях, тут и макаш с клубком и прялкой, где и в лес славных тотемности оленя золотогривого проявляется, обрамляя нас птиц парящих. Указуя соединение вертикали с горизонталями, когда коловорат показывает четкости движения движущегося медведя во весь рост. Харати небесно-земного взлет душе дают, и ты паришь, но на земле обрядши себя. Вновь хоровод людей, приземленных. Голос ведущего. Расширим круг, сколько мы сможем взять здравия отсюда. Разве так Творец думал? Разве он повелевать сюда пришел? Опять порабощение. Опять власть рабского повелителя. А возможно ли вдосталь всего сразу взять? Я наполняюсь, обретаю. Иду в гармонию, где напитываюсь и через себя всему сущему дарю. Но только ты душой задумываешься, тебя переключает в окрики социума. Подымем руки настолько высоко, насколько рост рубля шел. Опять поднятие цен. Отдаем волю свою. Опять привязка к эгрегору, на чуждому. Вот и отравление, вот они перекосы. Кто-то скажет, хорошо хоть так. Возрождение же. Все так. Но кого? Рабов, повелителей. Праздник — это таинство. Это та пустость без идолей и бренностей. Зачем привязки с элементами древности, но которые емкие? Что же это? Преднамеренность или диверсия? Вот оно осознавание. Жизнь в естестве мало терпит нарушения. Подавляя, уходя от законов мироздания, мы отдаляемся. А потом опять в оскуднениях упадания. А земля помята, исхожена, потерта. Вот она бреши, да и грязь от душ. радуются предки созыву, вновь перерождению. Но чтобы говорить, надобно знать, что содеиваешь. И возглас птицы вольной вновь сшивает пространство, а душа идет в истоки, где мы цельные уже говорим, понимая, через себя пропуская. Слава богам и предкам наша! Ура! Вот гимн и хоровод извечный, но и земли в живости в обретениях.